«Давай, Чак, не теряйся!» — крикнули своему дружку, оставшиеся за столиком. Чак, ухмыляясь, положил руки на попу Линды Гейл. Даже сквозь табачный дым было видно. Ло сжал бутылку с такой силой, что костяшки пальцев у него побелели. Рис поняла, что ее мрачные предчувствия оправдались, когда Ло, отставив бутылку, быстро зашагал к танцующим. Со своего места она могла слышать только обрывки разговора. «Это моя! Ясно тебе? Давай-ка, парень, вали отсюда!» Женщины, певшие на сцене караоке, замолчали и в растерянности уставились на ссорящихся. Чак пихнул Ло. Ло пихнул Чака. Линда Гейл тут же растолкала обоих. У Рис мелькнула слабая надежда на то, что на этом все закончится. Но тут она увидела, как из-за стола поднимаются приятели Чака. Тут же к сцене двинулись несколько ковбоев, игравших до этого в бильярд. В конце концов, Ло был одним из них. Внезапно Рис поняла, что вот-вот окажется в центре крупной драки, если, конечно, ей не удастся сбежать, утащив с собой Линду Гейл. Она быстро оглянулась вокруг, выискивая пути к спасению, и увидела, как сквозь разгоряченную толпу продвигается мужчина в оранжевой охотничьей шляпе. У Рис тут же перехватило дыхание, она рванулась, чтобы встать, опрокинула на пол свою кружку с пивом, та разбилась со звуком, больше похожим на пистолетный выстрел. Рис пошатнулась, толкнув при этом одного из ковбоев, да так, что тот со всей силы налетел на рыбака. И началось. Женщины на сцене завизжали, крепко вцепившись друг в друга. Люди в драке сталкивались друг с другом, налетали на столики и на барную стойку. Звенела посуда, затрещала мебель. «А-а-а!» — услышала Рис чей-то вопль, и тут же локоть одного из дерущихся вмазал ей по скуле. От удара она упала на пол прямиком в собственное пиво. Прижав к скуле мешочек со льдом и ощутимо попахивая пивом и дымом, Рис сидела в кабинете шерифа. Никогда прежде не доводилось ей испытывать подобного унижения. «Не ожидал, что придется вытаскивать тебя прямо из пьяной драки. Я тоже не планировала ничего подобного. Так уж оно случилось, и я не дралась. Ты толкнула Джуда Хорста на Роберта Гейвина, положив начало потасовке. Ты швырнула на пол свое пиво? Неправда. Я прокинула кружку, когда пыталась встать из-за стола, а потом я поскользнулась и натолкнулась на Джуда. Это чистой воды случайность». «Ты пила», — заметил Рик. «Пол кружки пива. Ради бога, я сидела в баре, потому, конечно же, и пила, как и все остальные. Но пьяной я не была. Я запаниковала, это правда. Просто я увидела...» «Что ты увидела?» Увидела позади толпы мужчину в оранжевой шляпе. Лицо Рика стало еще более мрачным и раздраженным. «Ты увидела мужчину, которого заметила тогда у реки?» «Не знаю. Не могу сказать с уверенностью. Все случилось слишком быстро. Я вскочила. Хотела поскорее уйти. Хотела догнать его и разглядеть как следует. Так чего именно ты хотела?» «И того, и другого!» — резко ответила она. «Но от страха я прокинула пиво, а потом поскользнулась, вот и все».